Продолжая ласково поглаживать Рута, Джексон окинул взглядом поселок, в котором некогда жили его предки. Во всех направлениях высились невидимые сейчас холмики, следы поспешных раскопок, закончившихся разочарованием. Здания оказались пустыми. По иронии судьбы, истинное сокровище обнаружили почти в самую последнюю очередь. Трудно поверить, но это сокровище оказалось устройством, которое открыло перед ними тайны далекого прошлого. Сможет ли оно дать им ключ к будущему? Несмотря на всю свою показную уверенность, Джексон в глубине души ощущал те же сомнения, которые терзали Рута. Как знать, может, все же напрасно Флар решил положить конец нитям, если это неизбежно приведет к тому, что драконы станут бесполезными, и все же самому присутствовать при последнем падении. И что еще важнее, видеть, как расцветает жизнь на Перне, обогащенный запасом знаний, которыми обладает Айваз. Какое это будет благо для всех? Тут Джексон увидел, как в некоторых зданиях, которые участники раскопок превратили в спальни, начал зажигаться свет. Еще не рассвело, но, очевидно, не один он провел сегодня бессонную ночь. Разве уснешь после всех экскурсов в древнюю историю, которые довелось услышать, и невероятных движущихся картин, которые так и стоят перед глазами? А как относиться к тому, что Айваз обещал помощь? Да и что он, в конце концов, такое, этот Айваз? Или, может быть, кто такой? Его сочный баритон звучит так живо, совсем по-человечески. Однако сам он называет себя машиной, продуктом высокоразвитой техники, а значит, при всей своей мудрости является неодушевленным устройством. И все же Джексону больше нравилось думать об Айвазе как о живом существе, таком же, как и он сам. Именно в эту ночь молодой руатанский лорд осознал, как много старых привычных истин ему придется пересмотреть, а это будет не так уж легко, ведь гораздо удобнее придерживаться проторенных троп. Но Джексона будоражила грандиозность стоящей перед ними задачи, не давали покоя мысли о будущем, которое он и представить себе не мог еще пару дней назад, когда они вместе с Пьемуром и Джейнсис раскапывали это здание, одну из сотен таких же бетонных коробок. Он не чувствовал усталости, его окрыляли мечты о неизведанном. «Вот увидишь, Рут, как это будет здорово! Ты только подумай, какие новые приключения ждут нас!» Джексон почесал над бровью белого дракона. «А новые приключения — это как раз то, чего нам обоим не хватает. Без них жизнь становится скучной». «Только смотри, не скажи это Шаре», — мудро посоветовала Рут. «Я свою подругу знаю», — усмехнулся Джексон. «Она тоже не останется равнодушной». «К нам летят Рамота, Мнемент, Кант, Лиот, Галант и Моцарт», — явно повеселев сообщил Рут. Подкрепление прибыло. Джексон снова поскреб выступающий над бровью друга. «А тебе компания?» Рамота не в духе, упавшим голосом произнес Рут. Кан говорит, что в Вере лес и всю ночь горел свет, а Рамота долго совещалась с другими королевами. Чувствовалось, что белый дракон изрядно обеспокоен. «Да не волнуйся ты так, Рут, все образуется, ведь это совсем новое невиданное дело, вроде нашего с тобой запечатления. Хотя для меня нет и не может быть ничего лучше того дня». Рут поднял голову. Его поблекшие глаза снова засияли радостным зелено-голубым светом. Прибывшие драконы кружа заходили на посадку. Их фасеточные зрачки яркими зелеными и голубыми точками выделялись на светлеющем предрассветном небе. Вот они распахнули крылья, гася скорость, и вытянули вниз и вперед мощные задние лапы, готовясь пружинисто опуститься на землю. И Джексон увидел, что каждый зверь несет дополнительных пассажиров. Некоторые драконы, едва избавившись от седаков, сразу взмывали ввысь, снова исчезая в промежутке. Другие располагались поблизости и ожидали, пока и всадники, и пассажиры направлялись к главному зданию. Джексон вздохнул и, ласково похлопав Рута по шее, сбежал вниз по склону, спеша встретить вновь прибывших. Когда Леса, Флар и мастер Фондарел подошли ко входу, Он доложил им, что Айвас отдыхает. «Отдыхает?» – строго переспросила Леса и так резко остановилась, что Флар был вынужден сделать шаг в сторону, чтобы не натолкнуться на свою хрупкую супругу. «Вышел весь запас энергии солнечных батарей», – пояснил Джексон. На лице Фондарелла отразились досада и недоверие. «Как же так? Ведь Айвас сказал, что сумеет устроить 12 рабочих мест». «Пожалуйста, не так громко, мастер Фондарелл. Мастер Робинтон еще спит», – тихо проговорил Джексон, в расчете, что и другие последуют его примеру. «Я привез себе ласминоли и летописи, с которыми мастер Робинтон хотел познакомить Айваса. Мы с Дженсис успели дойти до 6-го оборота, прежде чем Айвас отключился. Он говорит, что снова будет в порядке после рассвета». «Значит, мы явились сюда ни свет ни заря, чтобы узнать, что Айвас не работает», – недовольно осведомилась Леса. «Ну, нам есть чем заняться до его пробуждения», – умиротворяющим тоном произнес Фондарелл. «И чем же, например?» – спросила Леса. «Ты же знаешь, я не желаю, чтобы люди лазали по пещерам в темноте, а переоборудовать систему сейчас не время. У меня и у Флара есть вопросы к Айвасу. Одно дело услыхать про чудо, совсем другое – увидеть его своими глазами. В знак учтивости мы должны позволить и другим предводителям вееров самим увидеть и услышать Айвас». «Уверяю вас», – извительно добавила она, – «они не поверили в то, что здесь произошло, и если они явятся, и окажется, что смотреть не на что...» Она выразительно замолкла. «Я и сам-то едва верю», — сказал Флар, незаметно усмехнувшись Джексону. «Что ж других винить?» «Светильников больше, чем достаточно», — заметил Фондарелл, стараясь говорить шепотом. «Хватит, чтобы отправиться в пещеры, пока не рассвело. Мои люди могут начать собирать детали, о которых говорил Айвас, где листки, которые он нам выдал». Бондарек пришел в неописуемый восторг, когда я рассказал ему, как из стены выскакивали печатные листы. Он сейчас подойдет. Видимо, Фондарелл безоговорочно принял предложение Айваса обновить его обветшавшие летописи. «А где Сибил с Миноли?» – спросила Леса, направляясь по коридору к комнате Айваса. «Отдыхает», – фыркнул Джексон. «Айвас даже словечко не сказал в их присутствии». «Это еще почему?» – удивилась Леса. «Мы же предупредили его, что они прибудут». «Так ведь их нет в списке, и хоть я лорд Холда, но Пьемур только подмастерье, а предводителя веера с нами и вовсе не было». Леса нахмурилась. «Но ведь мы сами выдвинули такое условие», – напомнил своей супруге Флар. «А тому, кто умеет точно исполнять приказы, можно доверять, если он так могущественен, как наш Айвас». Все едва не подскочили, услышав какой-то низкий гул, и только через несколько мгновений поняли, то был приглушенный смех Фондарелла. «Машина на то и машина, чтобы выполнять, что от нее требуется. Одобряю». «Ты одобряешь все, лишь бы оно было целесообразно и по плану», – съязвила Леса, «даже если оно не очень-то разумно. Мы слишком долго прожили бок о бок с драконами», – заметил Флар, улыбаясь своей миниатюрной подруге. «Они понимают, что у нас на уме, даже если мы этого не высказываем». «Неужели?» – насмешливо пробормотала Леса, смерив его колким взглядом. «Думаю, что все мы найдем, чему поучиться», – сказал Фондарелл. «Ну, пора за дело, Джексон. Мне нужны листки, которые выплюнул Айвас. Хочу показать их Бондареку». Джексон послушно собрал листки. Они лежали на плоской панели, там, где их оставили Дженсис и Пьемур. «Дженсис пошла заварить свежего класса», – сообщил он Лесе. «Она вот-вот вернется». «Тогда все могут отправляться во свояси», – заявила Леса, повелительно взмахнув рукой. «Если ты, Джексон, решил начать с пещер, пусть Рут отвезет туда вас с Фондареллом. Я не хочу, чтобы наш главный кузнец сломал себе шею, споткнувшись в темноте. А я подожду Дженсис и пробуждение Айваса».